Часть вторая. Цена одиночества. Глава первая. Метавшиеся по ветровому стеклу щетки едва справлялись с потоками дождя, окружившими автомобиль мутной пеленой. Пузырились грязные лужи, проезжавшие рядом машины поднимали на мостовой волны, как будто шли небольшие катера. В салоне казалось темно. Виктор Степанович негромко выругался и со вздохом облегчения свернул к знакомой подворотне. Ездить в такую погоду по городу тяжело, и если бы не дело, заставившее сесть за руль, он не стал выбираться из дому. Выскочив из машины, он шустро пробежал под дождем через двор к низенькой двери служебного входа в чайную, нырнул в сухое тепло. Отряхивая с пиджака капли, прошел узким коридорчиком к закутку директора. Не постучав, распахнул дверь и, слегка пригнувшись, притлока немного низковато, вошел, небрежно кивнув сидевшему за столом Шаулову. «Привет!» Александр Михайлович отложил в сторону бумаги и громко крикнул: «Сабир, дай чаю!» Потерев руки, будто вернулся с мороза, любезно предложил гостю: «Тебе с лимончиком?» «Есть лукум, специально приберег, как знал, что заскочишь». Виктор Степанович закурил, молча подождал, пока выйдет из кабинетика, принесший стаканчики с чаем под жарой темноволосый Сабир, и, глядя в упор на Александра Михайловича, спросил: «Ты Фомина хорошо знаешь? Что-нибудь не так?» Рука Шаулова, расставлявшего коробки со сладостями, миниатюрные вазочки с печеньем и засахаренными фруктами, на мгновение замерла в воздухе. «Саша, брось поганую привычку отвечать вопросом на вопрос. Школа тебя явно испортила. Я спрашиваю, хорошо ли ты его знаешь?» «Ну, как тебе сказать?» — протянул Шаулов, продолжая сервировать стол. «Садись поближе. Хочешь коньячку?» «Знаю, в общем-то, достаточно неплохо. Парень без твердых принципов и убеждений, как в пословице, силы есть, ума не надо. Старое золотое правило. И в деньгах нуждается. Мы с Икриным его прилично опутали, даже паспорт забрали. Что, заерепенился?» «Да нет». Виктор Степанович взял стакан с чаем, отхлебнул. «Приличный», — скупо похвалил он. «Всем такой подаешь или только личным гостям?» «Витенька, если всем такого чаю наливать, без штанишек останешься, пойдешь по миру милостыньку просить, или опять наладишься в распроклятую школу наниматься», — засмеялся Александр Михайлович, наливая коньяк в маленькие рюмки. «Погода мерзкая, словно не в Москве, а в тропиках живешь. Так чего приключилось, расскажи. Я не любопытный, но все же». «Ты не любопытный, а твой Фомин, наоборот, лезет куда не надо». Виктор расстегнул ворот рубашки и ослабил узел галстука. «А это, Саша, большой порок для получателя». Шаулов сделал кислую мину и сочувственно покивал. Он прикидывал, чем же все-таки вызван неожиданный визит Вити Рунина, стародавнего делового знакомого, человека жесткого, близкого к оракулу, его личного доверенного лица. Например, во взимании дани и расправах с неугодными, вздумавшими вдруг перечить некоронованному королю подпольной империи бизнесменов. Сколь широки ее границы, Шаулов мог только догадываться, по крайней мере, сам он, после того, как оказал услугу обладателю сочного баритона, позвонившего ему по телефону, вскоре получил синекуру в чайхане, где всеми делами заправлял тощий Сабир, регулярно выдававший Александру Михайловичу конверт с деньгами, который тот передавал присылаемому Витей Руниным человеку. За это Шаулов имел свободу, место работы и полную возможность заниматься личным бизнесом. Приходилось, правда, время от времени высиживать на совещаниях в пищеторге, изображая на лице озабоченность положением дел в системе питания населения и гостей столицы, встречать и провожать ревизионные и санитарные комиссии, подписывать отчеты, накладные, ведомости. Но это такие мелочи. Сабир все знал, все мог, все умел. И Шаулов никогда не лез в его дела, послушно выполняя просьбы своего тощего заместителя по производству, когда тот гортанным голосом сообщал: «Э, дорогой Александр Михайлович, пожалуйста, поехай к завсклад, скажи, я просил, он знает, что дать, да?» Александр Михайлович послушно ехал, говорил заведующему складом, что он от Сабира, подписывал накладные, а потом привозили лучшие продукты, прекрасного качества выпечку, диковинные сладости, в общем, все привлекающее множество клиентов. Иногда случалось выполнять другие просьбы, поинтересоваться кем-либо из руководителей различных точек общепита, узнать об их подноготной, привычках, семье, жизненном пути. За это полагалась премия. Что происходило потом с этими людьми, Шаулова не интересовало. Его чайхана числилась в передовых, как предприятие образцового обслуживания, с блеском выходило из любых проверок. Его даже ставили в пример на совещаниях. Не часто, но ставили, считая надежным работником, буквально из ничего способным сделать план. При этом Александр Михайлович скромно молчал и задумывался: сколько же имеет на чае и сладостях Сабир, неведомыми путями попавший в столицу из теплых краев? Задумывался, но никогда не интересовался. Зачем? Все и так, слава богу. У каждого свой бизнес. А где еще найдешь такую работенку? Домой из чайханы Шаулов никогда ничего не носил, даже чай, вежливенько отказываясь от радушных предложений зама по производству. И так все есть, к чему лишнего на себя навешивать? Нет, не надо. Существуют иные каналы снабжения, а дороже всего свободное время и премии. И вот сидит напротив Виктор Степанович Рунин. Пьет чай, специально заваренный Сабиром для гостя, откусывает по маленькому кусочку тающий во рту лукум, густо обсыпанный сахарной пудрой, и молчит. Но просто так он не приедет. «Где ты его подцепил?» — нарушил молчание Виктор. «У винного магазина», — развел руками Шаулов. «Ты за вином в магазины ходишь?» — криво усмехнулся Рунин, отставляя пустой стакан. — Еще чаю? — радушно предложил Александр Михайлович. — Хороший чай у Сабира. Ты не поверишь, Витя, но я никогда не пользуюсь услугами своего заведения. Правда-правда, никогда. И потом, где искать нужного человека, если не у винного, а? У нас биржи получателей нету. Школы карате позакрывали. Он печально опустил уголки губ, сделал паузу. «Прямо предложить никому нельзя. Не тянуть же к тебе бывшего зэка, вышедшего из колонии. Не тот контингент, да и условия». «Какие условия?» — перебил его внимательно слушавший Виктор. «Какие мне поставили?» — охотно объяснил Шаулов. «Попросили подыскать нового получателя помоложе и поинтеллигентнее». А этот мальчик и молодой, и интеллигентность в нужных пределах. Не на философский же факультет его готовили. Рунин закурил новую сигарету, развалился на стуле, рассматривая ногти на руках. Сказанное Александром Михайловичем известно, но пусть говорит, пусть, лишняя информация никогда не мешает, а вось да проскочит нечто ранее неизвестное. Если бы не приказ Оракула, сам Виктор не стал заниматься проверкой надежности нового получателя. Он исповедовал иные методы и, честно говоря, тайком от своего работодателя намеревался притворить их в жизнь. Тогда посмотрим, будет еще сопляк совать нос куда не следует или навсегда отучится от дурных привычек. И вообще, какие поводы для паники? Подумаешь, приперся домой к Филатову, ну и что? Единственное, если Фомин решил поиграть в собственные игры, обойдя и Оракула, и его Виктора Степановича. Однако такое предположение ни в какие ворота не лезет. Слаб паренек в коленках, чтобы включаться в серьезные дела, только и смог бы выдрать сотню-другую. И все же звонок Оракула — приказ, тем более после происшедшего. «Саша, ты его проверял?» Продолжая разглядывать ногти, небрежно поинтересовался Рунин. «А как же обязательно?» — заверил Шаулов. «Разве первый раз? Разве другие ребята тебя хоть когда-нибудь подвели?» «И на старуху бывает проруха». Виктор примял в пепельнице сигарету и тут же достал новую. «Нервничаешь?» — подозрительно уставился на приятеля Сакура. «Что произошло? Объясни». Он прокололся где-нибудь, наболтал? «Пока нет». Рунин встал, подошел к окну. «Дождь слупцует, спасу нет». Забился малец в дыру, затаился, как таракан за печкой. Звоню, не отвечает, дверь не открывает. «И все?» — с облегчением засмеялся Александр Михайлович. «Подумаешь, попереживает маленько, погрызет сам себя, а денежки все одно нужны. Придет, как миленький придет, не волнуйся. Или на Жорку выйдет». «На Жорку?» — обернулся Виктор. «На Жорку — это мысль. Если Фомин тебе позвонит или придет, дай знать немедленно». «Хорошо. Но все-таки почему ты так всполошился? Как-никак, я подыскал мальчишку. Уж мне ты мог бы сказать или не хочешь?» Рунин молча покосился на Шаулова. «Скажи ему сейчас про висельника, еще обделается со страху», — подумал он. «Взвизгнет и кинется в бега с перепугу, наломает дров. Нет, дружок, тебе лучше ничего не знать, жить в неведении, сидеть в своей чайхане, переводить западные видеофильмы, попивать импортный чаек, лепить программы для игр на персональных компьютерах, слушать старые блюзы и ничего не знать, кроме того, что тебе сочтут нужным сказать. Так надежнее». «Почему не хочу?» Рунин успокаивающе улыбнулся. «Я сказал, парень проявил ненужное любопытство, и все. Сам этого не любит. Он, как я думаю, случайно узнал об этом. Хотя нам трудно судить о его возможностях». «Да-да», — согласно закивал Александр Михайлович. «Так ты, Саша, не забудь о моей просьбе, ладно? Паренек он вроде неплохой. Я с ним только-только работать начал. Не хотелось бы терять? Дай отмашечку, если появится. Ну, бывай, позвоню. Не провожай». После ухода Рунина Шаулов некоторое время сидел, глядя на закрывшуюся за Виктором дверь, услышал, как во дворе заработал мотор его машины, потом она проехала мимо окна, разбрызгивая лужи. Только после этого Александр Михайлович облегченно перевел дух и вытер выступившую на лбу испарину. Кажется, пронесло. «Витя — человек страшный. Никогда не знаешь, зачем он на самом деле приходил вдруг за тобой. Вдруг разговоры о Юрке Фомине, ловкий предлог, тень на плетень, а на самом деле он сам, Шаулов, более не нужен и ни на что не пригоден. Нет, гнать такие мысли прочь, гнать. Не пришел бы тогда Рунин сюда в чайхану, не показался бы Сабиру, не приехал бы на своей машине, которую многие могли видеть, да и не станет он сам устраивать разбор полетов. Для этого есть тупые мордовороты, вроде запропастившегося Фомина, которые спрашивать ничего не станут, а просто Но если Виктор приехал сам, значит, дело серьезное. Или ему велел оракул. Иначе Рунин и пальцем не шевельнет. Итак, либо речь идет о шкуре Рунина, либо о кровных интересах оракула, который, сам того не подозревая, задел бедняга Фомин. Что он узнал в результате своего любопытства? На этом можно погреть руки, сдав информацию Вите за приличную сумму. Шаулов подвинул поближе телефон и набрал номер. Вдруг, на его счастье, Юрка окажется дома. Но в наушнике только долгие равнодушные гудки. Карминно-красная тягучая капля крови упала в лужу, оставшуюся после ночного дождя. Колыхнулась поверхность коричневатой воды, окрасилась в розовый цвет плававшая в луже легкая белая куриная перышко, а следом за первой уже набухала вторая капля, сорвалась, упала, сделав перо совсем красным. Лохматый пес с застрявшими в свалявшейся шерсти репьями подошел и начал жадно лакать кровавую воду, облизывая морду длинным языком. Пожилой повар, держа в руке большой острый нож, принес еще одну свежую куриную тушку, небрежно отодвинул ногой собаку и подвесил тушку над лужей. Юрка выключил телевизор, цветное изображение средневековой итальянской жизни свернулось на экране в тугой разноцветный кокон и исчезло. Какое ему дело до страданий неизвестных королей и королев, до интриг их двора? Все это было с давно ушедшими людьми, да и было ли вообще? Подобная история могла родиться в мозгу сценариста. Есть свои дела поважнее. Юрка поставил перед собой телефонный аппарат и набрал номер Жорки, могильщика. С напряженным ожиданием вслушивался в длинные гудки, непроизвольно считая их число. После третьего гудка в трубке щелкнуло, и Жоркин голос прошелестел. «Да?» «Не бросай трубку!» — крикнул Юрка. Ответом было напряженное молчание. Наконец Жорка заговорил. «Кто это? Алло!» «Опять пьян, что ли?» — подумал Фомин. «Но теперь тебе от меня не отвертеться, придется поговорить. Не узнаешь?» — с угрозой спросил он. «А, это ты!» — Жорко вздохнул с явным облегчением. «Чего надо?» «Поговорить!» Юрка не стал темнить. «Лучше сразу настаивать на своем. В конце концов, можно припугнуть, что придет и сломает дверь, если Жорка станет отказываться от разговора». «О чем?» «Сам знаешь. Чем скорее мы увидимся, тем лучше». «Узнал, о чем я просил?» «Нет, неправда. Если ничего не узнал, зачем прячешься? Кончай дурака валять». «Слушай, чего ты добиваешься?» Жорка вступил в переговоры, а это только и было надо Фомину. «Хочу узнать правду». «Перестань», — устало откликнулся могильщик после непродолжительной паузы. «Тоже мне правдоискатель. И не тяни жилы. Не знаю я ничего, понял? Отвяжись». «Я тебя все равно достану», — Юрка разозлился. «Сидит там в своей конуре, сосет сигарету, делает вид, что во всей этой скверной истории он абсолютно ни при чем». «Херувим, да и только! Девочка-первоклассница! Давай лучше, как люди, поговорим сегодня же!» Жорка тяжело вздохнул, потом засопел в трубку. Видно, раздумывал над услышанным. «Все равно! Всех собак на меня не повесите! Мужичок не только за мной будет числиться!» — тихо сказал Юрка. «Сдурел! Это же телефон, соображает, чего лепишь!» — заверещал могильщик. «Ага, проняла!» — злорадно усмехнулся Фомин. «Испугался, крысенок! Погоди, я тебе хвост еще не так прижгу, запрыгаешь, но все выложишь, иного хода нет. Если не узнаю правды, то из этой бодяги мне не выпутаться». «Не знаю я ничего, не знаю!» — продолжал кричать Жорка. «Знаешь!» — оборвал Юрка. «И не вопи, тебя не режут. Давай договоримся, где и когда, или я сейчас приду и высажу у тебя дверь». «Перестань, мы не дети, чего пугаешь?» Жорка сбавил тон, заговорил тише. «Ко мне нельзя, понял? А к тебе я не попрусь». «Я не пугаю», — заверил Фомин. «Я предупреждаю. Не хочешь ко мне, тогда скажи, где и когда. Но обязательно сегодня». «Спасибо, предупредил», — издевательски поблагодарил могильщик и ехидно добавил. «О себе лучше позаботься, умник. О собственной заднице». «Забочусь», — Юрка решил добить его невозмутимостью и настойчивостью. «Капля камень долбит». «И о себе, и о тебе, между прочим. Или все скажешь, или...» «Хорошо», — неожиданно согласился Жорка. «Раз ты такой настырный, не будем базарить по проводам. Подходи через час к похоронке, заодно коктейлем угостишь». Бросив трубку, Юрка вытер ладонью пот со лба. Говорить с Жоркой непросто, но главное сделано. Через час он придет к бару, в котором они сидели, ожидая Виктора Степановича. В том, что свидание непременно состоится, можно не сомневаться. Могильщик любопытен, он обязательно захочет получить как можно больше информации, пополнить ею свою копилочку, куда уже наскреб грязи на Виктора и компанию в надежде обменять ее на деньги. Ну что ж, предстоит еще один непростой разговор, теперь уже не по телефону, и надо постараться, в свою очередь, как можно больше получить от Жорки и как можно меньше рассказать ему. Фомин не спеша собрался, проверил, взял ли бумажник, а то придется платить за коктейли. Снял с гвоздя у двери ключи от квартиры, выключил газ под уже начинавшим урчать чайником, накинул куртку и вышел. На улице сразу налетел ветер, несущий мелкий песок и пыль, оттопырил полы куртки, воровато пошарил, пробуя пролезть под рубашку и пройтись холодным, колючим от мелких песчинок языком по разгоряченному телу. Юрка повернулся к ветру боком и застегнулся. До места встречи с Жоркой-могильщиком идти недалеко. Спуститься вниз к Садовому кольцу, пересечь под эстакадой улицу Чкалова и по Тетеринскому переулку подняться вверх, минуя покосившийся забор бывшего колхозного рынка, превращенного в пункт приема стеклотары. Там и Радищевская улица, можно еще короче, около старых корпусов тетеринских бань, приземистых, построенных из красного кирпича, словно впитавшего неистребимый банный запах, свернуть во двор здания школьного типа, пройти мимо больших баков с мусором, мимо подслеповатых окошек купеческих домов, ставших конторами, миновать пару гулких арок подворотен, и вот она, похоронка. Глеб считал, что для города сумерки самое точное и наиболее выразительное время суток, словно невидимая, могучая волшебная рука, приглушает свет немилосердно палящего летнего солнца, смягчая жесткий зной, давая отдых усталым глазам и даря радость нежданного многоцветия мягких пастельных тонов, заволакивающих все вокруг легкой сиреневой дымкой. И наступает час, когда, по прекрасному выражению поэта Николая Рубцова, сгущаются туман и грусть. Не знаю, откуда появляется так несвойственный городу запах полевых цветов, свежескошенной травы и чуть горьковатой осиновой коры. Загадочно и лукаво серебрится вода в реке, дома как будто сбрасывают тяжкую ношу дня и распрямляются в молчаливом ожидании ночи, луны, тихих шагов по тротуарам. Видимо, недаром сумерки всегда волновали больших художников, особенно непревзойденного Леонардо да Винчи, видевшего в сумеречном свете предчувствие зрелой старости, заставляющей по-новому оценить многосторонность жизни, найти для ее отображения еще невиданные человечеством краски, формы, настроения. Не зря в средние века сумерки считали часом ведьм и волшебных превращений. Что стоит сейчас в сумерки увидеть в булыжниках мостовой радужный отблеск чешуи сказочного дракона или, вдруг став легкой птицей, вспорхнуть на карниз, посмотреть оттуда на людей и полететь дальше к небу, к облакам, в сторону манящего заката, зовущего окунуться в розовое молоко вечерней зари. Мечты, мечты. Мечты летать, как птица. Мечты научиться писать легкие воздушно-прозрачные акварели. Мечты иметь хотя бы малюсенькую мастерскую и хотя бы немного больше времени для творчества.